их два стиха к окончанию этой главы. «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху, хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все: «Говорите!» Говоря не его, но Вараву. Варава же был разбойник.